Глава 43. «Тебе надо отдохнуть», — произнесла, отталкиваясь от стены и делая шаг в сторону кухни. «Нам надо отдохнуть, и тебе в первую очередь», — поправила меня мама, и я, включив чайник, повернулась, встречая ее встревоженный взгляд. «Я думала, что переболела, что отпустила, что у меня больше нет на него обиды, но он вылез, как черт из табакерки». И снова тяжелый выдох, сбрасывая остатки эмоционального взрыва. «Прости, мам». «Тебе не за что просить прощения. Твоя правда в каждом слове, и такое сложно простить. Можно развестись с женой, но с детьми развестись нельзя. Если они есть, то они твои, и это неизменно. Ты остаешься родителем, и неважно, какие отношения у тебя с их матерью. Жаль, что это понимают не все. Виталий поступил недостойно, и твоя злость на него понятна и оправдана. Я не могу тебя за это винить. Это твое право». Я кивнула, не желая больше развивать эту тему, и, наполнив две чашки чаем, села за стол, поставив одну перед мамой. Но она не опустилась на стул, а полезла в холодильник. Разогрела картошку с курицей, достала салат и поставила все передо мной. «Я не хочу, мам». «Поешь. Круги уже темные под глазами. Ты сегодня ни кусочка не проглотила». Я нехотя потянулась за вилкой, не желая спорить из-за ерунды. «Ален, тебя правда уволили?» — спросила мама, опускаясь на стул. «Один уволил, другой позвал к себе. Мам, это все долго объяснять, да и не нужна тебе эта информация. Все, что тебе нужно знать, что у меня все хорошо». «Из-за отца уволили. Он сыграл не последнюю роль в этом». «Там была опасная работа?» «Нет, опасная она стала, когда туда влез папаша со своим начальством». «Мам, правда, тебе этого не надо. Не расспрашивай меня, ты все равно половины не поймешь. Пожалуйста». «А сейчас где ты работаешь?» «Личным помощником у Шаулова Арая Алановича. Тебе же это ни о чем не говорит». «Это тот, который гольф-клуб собрался строить? Бизнесмен?» — неожиданно произнесла мама, вызвав мое искреннее удивление. «Что? Я новости смотрю. Не в дремучем лесу же живу». И она улыбнулась, заставив меня тихо рассмеяться впервые за все эти дни. «Да, он самый», — произнесла, понемногу клюя салат и запивая чаем. «Ален, ты прости меня», — неожиданно произнесла мама, заставляя оторвать взгляд от тарелки и отложить в сторону вилку. «Ты отцу сегодня правильные слова говорила, резкие, злые, но правильные. Но я не лучше него». И горло мгновенно сдавило до невозможности сделать вдох. «Мам, выслушай». Она мягко меня оборвала, заставляя замолчать. «Я не дала тебе столько внимания, сколько должна была дать мать дочери. Меня просто не хватало на вас двоих. И я инстинктивно бежала помогать самому слабому из своих детей. Тому, кто больше всего нуждался, и часто в ущерб другому. Это неправильно, но я по-другому не могла. Одергивала себя, ругала, пыталась наладить с тобой контакт. Но эти постоянные больницы, реабилитации снова фокусировали мое внимание на Сеньке. А потом вдруг оказалось, что ты уже взрослая, закончила школу, поступила в институт, уехала, и исправить уже ничего нельзя». В каждом ее слове сквозила боль, сожаление и вина. Это било в солнечное сплетение, сжимая в тесный обруч грудную клетку. «Мам!» Я протянула руку и положила поверх ее, сжимая прохладные пальцы в своей ладони. «Ты дала мне главное — жизнь. И ты пример для меня. Ты научила меня идти до конца, не отчаиваться и не сдаваться, даже когда весь мир против. Ты мой пример стойкости и силы. И это меня не раз спасало, вытаскивало из задницы и заставляло идти дальше по этой чертовой жизни. У меня нет обиды, мам. Мне не за что тебя прощать. Я вроде выросла неплохим человеком, не идеальным, но и тварью не стала». Слезы скатились по маминому лицу, и она, пододвинув стул ближе, прижала меня к себе, целуя в волосы. «Для меня ты самая лучшая. Без вариантов. Проговорили мы допоздна. Наверное, нам всем это надо было. И приезд Виталия Юрьевича, и мой взрыв, и эти разговоры, обнажающие душу. Стало легче. Утром проснулась раньше мама и, сварив кофе, включила маленький телевизор на кухне. Тут же, напарываясь взглядом на Гордеева, сделала чуть громче. «Тимур Алексеевич», — обратилась к нему ведущая, — «но ведь обвинения и не голословны. Все это подтверждено документами». «Какими? Теми электронными копиями, исходники которых до сих пор найти не могут. Так и не найдут, потому что это сфабрикованные бумаги, сделанные для того, чтобы очернить Захара Александровича, который всегда работал честно и прозрачно. У меня с ним была пара совместных проектов, и сомнений в его честности у меня никогда не возникало». «Вы думаете, так легко сфабриковать такие документы?» Продолжала напирать ведущая, похожая на моего школьного зауча. Но Гордеев лишь лучезарно улыбнулся и вытащил из папки лежавший на столе лист. «Я не хочу вас разочаровывать в ваших представлениях об устройстве этого мира, но взгляните сюда». И он положил документ перед ней. «Можно нам вывести на экран студии то, что было представлено в общий доступ, когда выдвигались обвинения?» На экране тут же появились две фотографии слитых документов. «А теперь смотрите сюда и на принесенный мной договор. Найдите 10 отличий. Играли в такую игру в детстве?» «Они практически идентичны», — удивленно произнесла ведущая. «Вот и я о чем. Подобные договоры очень легко выдернуть в любой компании. Они есть на многих открытых государственных порталах. Вот и тут взяли основу, поменяли реквизиты. В графическом редакторе вырезали из других документов подпись Захара Александровича и печать. Все это склеили, распечатали, отксерокопировали. Вот вам и электронная копия. Не подкопаешься, но и концов не найти». С каждым словом Гордеева мое настроение поднималось еще на градус. И я, делая очередной глоток кофе, поймала себя на том, что улыбаюсь. Он выплывет. Довлатов выплывет. А Тимур Алексеевич просто душка. Хоть вискарь ему подгоняй. Надо через Шаулова передать бутылочку.